Глава 9. Все рабочие костюмы Беллар держала в участке у себя в шкафчике и переодевалась в один из них перед началом ночной смены. Костюмов было 4, одинакового стиля и покроя, но разной расцветки и с разным рисунком. Беллард сдавала их в химчистку попарно, чтобы в шкафчике всегда оставалось 2 костюма, один про запас. Приехав почти за 8 часов до начала смены, Беллард надела белую блузку, а поверх нее серый костюм, свой любимый. Блузок в шкафчике было 5, 4 белых и 1 темно-синяя. Была пятница. Сегодня Беллард предстояло работать в одиночку. Им с Дженкинсом нужно было закрыть 7 смен в неделю. Беллард работала со вторника по субботу, а Дженкинс с воскресенья по четверг. На 3 сменах они пересекались. Во время отпуска на их места обычно никого не назначали. Если ночью или ранним утром требовался детектив, кого-нибудь вызывали из дома. Одиночные смены Беллард вполне устраивали. Можно было принимать решение без оглядки на напарника. Знал бы Дженкинс, что у нее на уме, неминуемо перекрыл бы ей кислород. Но сегодня пятница, а это значит, что на службе они встретятся лишь в следующий вторник. До тех пор Беллард вольна поступать, как сочтет нужным. Надев костюм, она взглянула в зеркало над умывальниками и провела пальцами по выгоревшим волосам. Обычно этого хватало, чтобы привести прическу в порядок. Из-за многих лет регулярного контакта с соленой водой и солнечными лучами волосы ее посеклись и распушились. Когда они опускались ниже подбородка, Беллард подстригала их, исключительно по необходимости. Такая прическа хорошо шла к загару и даже придавала ей слегка мужеподобный вид, пресекавший заигрывание коллег. Оливас, однако, был исключением из этого правила. Беллард выдавила несколько капель визина в глаза, покрасневшие от соленой воды, и была готова приступать к работе. Для начала она отправилась в комнату отдыха и приготовила в кофемашине двойной эспрессо. Работать предстояло до самого утра, а спала Беллард меньше 3 часов. Пора запасаться кофеином. Она не сводила взгляда с циферблата на стене. Нужно войти в детективный отдел, когда будет без нескольких минут 4. В это время старший детектив отдела ППЛ тоже будет поглядывать на часы, готовясь сбежать на уикенд. Оставалось убить по меньшей мере 15 минут. Беллард сходила наверх, в кабинет отдела контрольных закупок, расположенный рядом с отделом нравов. Главный отдел по борьбе с наркотиками находился в центральном управлении, но в каждом дивизионе была собственная оперативная группа для обработки жалоб на притоны и наркоточки. Работа на улице на самом нижнем уровне. Беллард почти никого там не знала, поэтому явилась без предварительной договоренности. Дежурный сержант принял информацию о парне Синтии Хэддл, наркоторговце. По его словам, имя, упомянутое отцом Синтии, уже засветилось на полицейском радаре. Мелкий барыга работает по голливудским заведениям. Держит подружку-продавщицу почти в каждом клубе на территории дивизиона. Услышав эти слова, Беллард сникла. Выходя из кабинета, она задумалась. Интересно, знала ли об этом Хэддл или же верила, что она одна-единственная? Без 10:04 Беллард вошла в детективный отдел и поискала глазами свободный стол. Тот, за которым она работала утром, по-прежнему был пуст. Должно быть, его хозяин ушел пораньше или же работал 4 дня в неделю по 10 часов, и в пятницу у него был выходной. Беллард села за стол и обвела взглядом помещение. Глаза ее остановились на секции из 4 столов, являвшей собой вотчину отдела ППЛ. В секции никого не было, если не считать главы отдела Максин Роуленд, да и та уже собирала портфель, готовясь уйти на уикенд. Подгадав момент, Беллард неторопливо подошла к ней и сказала: «Привет, Макс». «А, Рене», — отозвалась Роуленд. «Ты сегодня рано. Вызвали в суд?» «Нет, пришла подчистить кое-какие хвосты. Нужно было передать тебе дело со вчерашней смены, но стрельба в Дансерс спутала все карты, так что пришлось отложить». «Ясно, что за дело?» «Похищение с тяжкими телесными. Жертва — трансгендер. Если биологически — мужчина. Патруль нашел ее на парковке во время объезда Санта-Моники. Сейчас она в пресвитерианском центре, в коме». «Черт!» Роуленд тут же увидела, как двери с надписью «Уикенд» закрываются перед самым ее носом. На это Беллард и рассчитывала. «Изнасилование было?» — спросила Роуленд. Беллард поняла. Она думает, нельзя ли спихнуть дело в отдел по борьбе с сексуальными преступлениями. Скорее всего, но допросить потерпевшую не удалось. Она потеряла сознание. «Черт!» — снова произнесла Роуленд. «Смотри, я как раз собиралась садиться за рапорт. До смены еще есть время, так что могу повозиться с этим делом. Давай ты пойдешь домой, а я оставлю его себе. Завтра я тоже работаю, так что в выходные подумаю над ним, а на следующей неделе передам в твой отдел». «Уверена? Если речь о тяжких телесных, не хочу, чтобы дело вели спустя рукава». «Поверь, этого не будет. С тех пор, как меня поставили на ночной сеанс, я ничего не довела до конца. А здесь есть кое-какие улики. Не припомнишь, в последнее время где-нибудь фигурировал Кастет?» Роуленд на мгновение задумалась. «Кастет? Нет», — покачала она головой. «Как насчет похищения из бульвара? Ее куда-то отвезли, связали, а потом привезли назад. Не исключено, что продержали пару дней». «Навскидку ничего не вспомню. Нужно спросить в отделе нравов». «Знаю, туда я собиралась, как только ты дашь добро. И еще. Дом вверх дном. Не доводилось о таком слышать?» «Не поняла». Жертва сказала эту фразу патрульным. Когда ждали скорую, ненадолго пришла в себя, сказала, что ее избили в доме вверх дном. «Прости, никогда о таком не слышала». «Ну ладно, были дела, похожие на это? Похищение с панели?» «Нужно подумать, пока что ничего не могу сказать». «Значит, прогоню через компьютер. Может, что-нибудь найдется». «Уверена, что хочешь взять это дело себе? Я могу вызвать пару наших ребят, они, конечно, не обрадуются, но работа есть работа». «Да, уверена. Можешь ехать домой. Не нужно никого вызывать. Если хочешь, на выходных буду держать тебя в курсе». «Честно говоря, могу подождать до понедельника. Хочу свозить детей в Санта-Барбару. Чем меньше забот, тем лучше». «Договорились?» «И смотри у меня, Рене, не облажайся». «Эй, я ж сказала, что этого не будет». «Вот и славно. Хороших тебе выходных». Беллард не обиделась. Роуленд всегда была грубиянкой. Манеры ее не отличались утонченностью. Должно быть, сказывалась работа с изнасилованиями. Роуленд продолжила собирать вещи, а Беллард вернулась на второй этаж. На сей раз она заглянула в отдел нравов. Как и в контрольных закупках, у здешних копов не было твердого графика. Никогда не знаешь, кто будет на месте. Войдя в кабинет, Беллард заглянула за стойку, в нишу, где сидели сержанты. Ей повезло. За одним из столов расположился пистоль Пит Мендес с бутербродом в руке. Кроме него в нише никого не было. «Чего тебе надо?» Такой фразой Мендес здоровался с гостями отдела. «Заходи давай». Сунув руку за маятниковое воротце, Беллард нащупала щеколду, отодвинула ее и вошла. Оказавшись в нише, села у стола Мендеса и сказала: «Рамон Гутьеррес. Я решила заняться его делом. Вчера ночью что-нибудь было слышно?» «Ни звука», — ответил Мендес. «Но на бульваре драконов мы не работали. Были в Восточном Голливуде, а это совсем другая песня». «Ага. Когда ты в последний раз был на Санта-Монике?» «С месяц назад. В последнее время там все чинно-мирно. Но они как тараканы, сколько ни трави, всегда возвращаются». «Знаешь что-нибудь про злодея, который снимает проституток и делает им больно?» «Давно такого не было». «Рамону обработали кастетом, и еще этот парень кусался». «Кусачих у нас хватает, но насчет кастета ничего не припомню». «Ну а как твой транс? Выживет?» «Пока неизвестно. Сейчас лежит в коме в пресвитерианском центре, но скоро ее переведут в окружную больницу, как только поймут, что у клиента пустой карман». «Жизнь она такая. Говоришь, ее?» «Ага, ее. Так можно мне взять дело Рамоны?» «Хорошо, сейчас найду. Только когда я смотрел в прошлый раз, это было дело не Рамоны, а Рамона Гутьерреса. Что еще расскажешь?» Слыхал о месте под названием «Дом вверх дном». Рамона произнесла эту фразу, когда ее подобрали. Как и Роуленд, Мендес задумался, после чего помотал головой. Нет, о таком мы здесь не знаем. Есть подпольный БДСМ-клуб под названием «Вертиго». Переезжает с места на место. Вряд ли речь о нем, покачала головой Беллард. «Вертиго» — это головокружение. Вверх дном тут не скажешь. И я не думаю, что это какой-то клуб. Здесь все сложнее. Потерпевшей повезло, что осталась жива. Ну, ничего другого предложить не могу. Пойду поищу твое дело. Он встал, а Беллард осталась на месте. Пока Мендеса не было, она изучала расписание на доске приказов, висевшей у стола. Похоже, отдел нравов проводил операции чуть ли не каждую ночь и всякий раз в новом районе Голливуда. Переодетые полицейские исправно принимали клиентов, предлагавших им деньги за секс. Правильно сказал Мендес, они как тараканы. Если появились, никогда не переведутся. Панель пережила даже появление интернета с его легким доступом к бесплатному и платному сексу. Уличные проститутки — это навсегда. Беллард слышала, как Мендес гремит ящиками картотеки, пытаясь найти дело Гутьерреса. «Чем у вас вчера все закончилось?» — спросила она. «Да ничем», — отозвался Мендес из другого конца кабинета. «Наверное, всех распугала стрельба в клубе. Патрули всю ночь гоняли туда-сюда». Вернувшись к столу, он положил перед Беллард светло-желтый конверт. «Здесь все, что у нас есть. Знаешь, могла бы и в компьютере посмотреть». «Нет уж, мне лучше твердую копию», — сказала Беллард. При прочих равных она предпочитала работать с бумагой, а не с компьютерными файлами. Всегда есть вероятность, что в исходнике окажется больше информации. Рукописная пометка на полях, телефонный номер, нацарапанные на обороте дополнительное фото места преступления — в компьютерных файлах такого не было. Поблагодарив Мендеса, Беллард сказала, если в деле что-нибудь прояснится, она будет на связи. Мендес пообещал, что поспрашивает на улицах, и добавил, «Надеюсь, ты его поймаешь». Беллард вернулась на первый этаж. Прежде чем сесть за дело, нужно было совершить еще одну остановку. В углу располагался кабинет начальника детективного отдела. Все три окна кабинета выходили на общий зал. Внутри, за столом, расположился лейтенант Терри МакАдамс. Он был погружен в работу. Беллард неделями не видела своего непосредственного начальника. Их рабочее время не совпадало. МакАдамс обычно был в участке с 8 до 5, любил приходить в отделение, когда детективы уже собирались и приступили к работе, а уходить предпочитал последним. Постучавшись в открытую дверь кабинета, Беллард дождалась приглашения войти. «Давненько не виделись, Беллард», — заметил МакАдамс. «Слыхал, вчера у тебя была веселая смена». «Смотря что считать весельем», — ответила Беллард. «Дел было по горло, это уж точно». «Да, читал в журнале записи, что перед заварухой в Дансерс вы с Дженкинсом занимались каким-то похищением, но рапорта вашего пока не видел». «Потому что его нет, об этом я и хотела поговорить». Она вкратце рассказала о деле Рамона Рамон и сообщила МакАдамсу, что Максин Роуленд разрешила взять его на несколько дней. Строго говоря, нужно было сперва получить одобрение шефа, но Беллард знала, как руководитель МакАдамс любил, когда проблему подают на блюдечке и чтобы сверху бантик. Такой подход изрядно упрощал ему жизнь. Оставалось лишь кивнуть или помотать головой. МакАдамс сказал, что Беллард и рассчитывала услышать. «Ну ладно, займись. Но смотри, чтобы это не помешало твоим прямым обязанностям. В ином случае у нас будут проблемы, а я проблем не люблю». «Проблем не будет, лейтенант», — пообещала Беллард. «Я умею расставлять приоритеты». Выйдя из кабинета, Беллард заметила, что немногие оставшиеся в отделе детективы собрались перед тремя телеэкранами, висевшими на дальней стене зала. Обычно звук был выключен, но сейчас кто-то добавил громкости на центральном телевизоре. В пятичасовых новостях дали сюжет о происшествии в Дансерс. Беллард не спеша подошла ближе. На экране шла запись пресс-конференции, сделанная чуть раньше тем же днем. На трибуне стоял начальник полиции, а по бокам — Уоливас и капитан Ларри Гэндл, шеф отдела ограблений и убийств. Начальник полиции уверял репортеров и публику, что происшествие в Дансерс не является актом терроризма. Хотя точный мотив массового убийства пока не установлен, говорил он, следствие работает над выявлением причин, приведших к такому чрезвычайному всплеску насилия. Затем на экране появилась дикторша. Она сообщила, что служба коронера пока что не предоставила прессе имена убитых, но некий источник 9 канала утверждает, что трое из пяти жертв, те, что были убиты в кабинке клуба, имеют уголовное прошлое. Ранее они обвинялись в наркоторговле, вымогательстве и актах насилия. Затем дикторша перешла к сюжету о другой пресс-конференции Управления полиции Лос-Анджелеса касательно арестов по обвинению в торговле людьми. Дело было в порту Лос-Анджелеса. В начале года там перехватили грузовой контейнер с девушками, насильно вывезенными из Восточной Европы. На экране пошли кадры оперативной съемки, голые стены морского контейнера, вереницы выходящих из него девушек и сотрудники гуманитарной службы, предлагающие им питьевую воду и набрасывающие одеяло им на плечи. Затем пустили видеозапись поновее. Детективы выводят из тюремного автобуса нескольких мужчин в наручниках. Сюжет не имел отношения к Голливуду, и следователь, с пультом потеряв к нему интерес, снова выключил звук. Возражений не последовало, и группа у экранов рассосалась. Все разошлись по своим секциям или вышли из зала навстречу уикенду. Вернувшись к столу, Беллард просмотрела содержимое папки из конверта, одолженного ей Мендесом. Несколько рапортов об арестах трехлетней давности и фото, сделанные при задержании. На снимках было видно, как менялась внешность Рамона Рамон. Изменения были не просто косметические, вроде новой формы бровей. На фотографиях анфас и в профиль было заметно, что губы Рамоны стали полнее, а кадык исчез. К внутренней стороне папки были прикреплены три шмонки размером 3 на 5 дюймов, заполненные патрульными или полицейскими из отдела нравов, когда тем случалось остановить Рамону на бульваре и спросить, чем она, собственно, занимается. Официально их называли карточками собеседования или КС, но чаще все-таки шмонками. Американский союз защиты гражданских свобод регулярно жаловался, что подобные несанкционированные собеседования с гражданами, вызвавшими подозрения у полиции, по сути своей являются обыском. Будучи в полном восторге от этого названия, личный состав продолжал останавливать подозрительных личностей, допрашивать их и заносить в карточки их особые приметы, татуировки, а также информацию о связи с той или иной бандой и излюбленных местах сборищ. В карточках, выписанных на Рамону Рамон, по большей части говорилось одно и то же, и почти все это Беллард уже знала. Некоторые строки давали характеристику не Рамоне, а их автору. Один полицейский, к примеру, написал: «Матерь Божья, да это ж парень». Но кое-что новое Беллард все же выяснила. У Гутьерреса, Рамон и Рамон не было водительского удостоверения. Следовательно, установить точный домашний адрес невозможно. В рапортах вместо адреса указывали место задержания, чаще всего бульвар Санта-Моника. Сама Рамона в качестве адреса дважды называла Гелиотроп Драйв. В третьей карточке говорилось: «Живет в трейлере, кочует по северному Голливуду». Полезная информация. Выходит, Беллард не зря заглянула к Мендесу. Закончив просмотр папки и ознакомившись с прошлым Рамоны, Беллард включила компьютер и приступила к поискам подозреваемого. Она планировала двигаться от малого к большому. Сперва проверить местные происшествия, схожие с нападением на Рамону. Если ничего не найдется, Беллард расширит зону поиска до Калифорнии, затем США, а затем всего мира. Умение работать с компьютерными архивами департамента считалось отдельным видом искусства. У поисковой машины было официальное название «Система поиска по сыскным делам» или СПСД. Одна ошибка в поисковом запросе легко приводила к тому, что на мониторе загоралась надпись «Записи не найдено», даже если в данных имелось близкое совпадение. Беллард составила короткий перечень слов для запроса, планируя сужать список, пока поиск не увенчается успехом. Трансгендер, укус, кастет, связанные руки, проститутка, бульвар Санта-Моника. Запустив поиск по всем делам архива, Беллард тут же получила отклик: записи не найдено. Убрала строчку «Бульвар Санта-Моника», опять нажала на кнопку поиска и снова безрезультатно. продолжила возиться со списком ключевых слов, удаляя строки и пробуя разные комбинации и варианты. Например, «связали» или «веревка» вместо «связанные руки» или «эскорт» вместо «проститутка». Но и для этих комбинаций в базе данных не нашлось совпадений. Наконец, Беллард отчаялась. К тому же начинал сказываться недосып. Встав из-за стола, она принялась расхаживать по пустым проходам между секциями, чтобы разогнать кровь. Вторую чашку кофе решила не пить. Меньше всего ей хотелось, чтобы от кофеина разболелась голова. На какое-то время Беллард задержалась перед беззвучным телеэкраном и взглянула на мужчину, жестикулирующего на фоне синоптической карты. Судя по карте, погода в Лос-Анджелесе портиться не собиралась. Пришло время вывести зону поиска за пределы города, а это значило, что придется разгребать уйму прошлых дел, пытаясь найти какую-либо связь с нынешним. Работа изнурительная, перспективы туманные. Вернувшись к столу, Беллард снова позвонила в голливудский пресвитерианский центр. Мало ли, произошло чудо, потерпевшая пришла в сознание, и с ней можно побеседовать. Но чудо не случилось. Рамона Рамон все еще была в искусственной коме. Повесив трубку, Беллард взглянула на список ключевых слов, так и не найденных в базе данных. «Черти что, не поисковик», — сказала она вслух. И решила попробовать другой подход. Калифорния была одним из четырех штатов, где ношение кастета или цестуса, как его называли в юридических документах, считалось незаконным. В других штатах имелись ограничения по возрасту и области применения. Например, запрещено было пользоваться цестусом при совершении преступного деяния. Но в Калифорнии кастеты были незаконны от начала и до конца. За ношение такой штуковины запросто могли впаять Филонию. Беллард ввела в поиск по базе данных еще один запрос. Все дела за последние 5 лет, в которых имелись слова «кастет», «тяжкое уголовное преступление» или «судебно наказуемый проступок». Поисковая машина вернула 14 совпадений в различных файлах. На удивление много, если учесть, что за последние 10 лет службы Беллард крайне редко сталкивалась с делами, в которых фигурировал кастет, да и слышала о таких нечасто. Взглянув на настенные часы, Беллард приступила к чтению кратких рапортов, чтобы проверить, не перекликаются ли типичные проступки злоумышленников с особенностями нынешнего дела. Она быстро пролистала большую часть файлов, относящихся к бандам Южного Лос-Анджелеса. Очевидно, члены банд пользовались кастетами вместо огнестрела, да и вряд ли знали, что это оружие нелегально. В других делах фигурировали сутенеры и вымогатели. Им вменялось ношение цестуса с очевидной целью его использования. Наконец, Беллард наткнулась на дело 3-летней давности, и оно тут же завладело ее вниманием. Мужчина по имени Томас Трент был арестован сотрудниками бюро Велли за ношение кастета. В предыдущих результатах это дело не всплывало из-за отсутствия совпадений по остальным ключевым словам. Тренту вменялось лишь ношение кастета, больше ничего. И все же дело ушло в отдел нравов. Именно эта нестыковка и привлекла внимание Беллард. Открыв файл, она узнала, что Трент, которому тогда было 39 лет, был арестован в ходе спецоперации в мотеле «Охотничий домик» на бульваре Сепульведа, неподалеку от Шерман-Вэй. Суть операции была такова. Один из копов изображал в сети несовершеннолетнего латиноамериканца, готового исполнять роль секс-раба. Клюнувших на эту удочку он отправлял в номер мотеля, а там их вязали сотрудники отдела нравов. Однажды в дверь этого номера постучался Трент. Он явился без предварительной договоренности, и копы не смогли связать его ни с одним из виртуалов, принимавших участие в онлайн-беседах. Было ясно, что Трент присутствовал в соответствующем чате, но доказать это было невозможно. Следовательно, обвинить его в совращении малолетнего не удалось. Но полицейские обошлись и без этого. В кармане у подозреваемого обнаружился кастет. Трент был арестован за ношение опасного оружия и отправился в Ваннайскую тюрьму. В кратком отчете не указывалось имя переодетого копа, который произвел арест. Там был лишь серийный номер его жетона. Беллард отправила рапорт на общий принтер отдела, после чего сняла трубку стоявшего на столе телефона и позвонила в отдел кадров департамента. Вскоре ей продиктовали имя, привязанное к номеру жетона – Хорхе Фернандес. Он до сих пор работал в отделе нравов бюро Велли. Позвонив туда, Беллард узнала, что у Фернандеса сегодня выходной. Оставила номер своего мобильного и сообщение, в котором просила Фернандеса перезвонить ей в любое время дня или ночи. Затем она еще глубже нырнула в записи базы данных и выудила краткий рапорт по делу Трента. После ареста тот заключил сделку с окружной прокуратурой. По ее условиям, он не стал оспаривать обвинение в мелком преступлении, то есть в ношении опасного оружия. Уплатил $500 штрафа и получил 3 года условно. Данное им согласие укладывалось в досудебную коррекционную программу и гарантировало, что если за время пробации Трент не будет арестован, запись о проступке исчезнет из его личного дела. В судебных документах был указан домашний адрес Трента. Дом на Райтвуд-Драйв в Студио-Сити. Загуглив этот адрес, Беллард нашла карту. Съезд с Малхолланд-Драйв на северном склоне хребта Санта-Моника. Переключившись в режим просмотра улиц, она увидела современный одноэтажный дом с гаражом на 2 машины. Однако, судя по карте, дом стоял на склоне, и на самом деле этажей в нем было 2, а то и 3, в зависимости от уклона улицы. В горах нередко встречались подобные дома. На верхнем этаже находились общие помещения, кухня, столовая, гостиная и так далее. На нижних были спальни. Вниз обычно вела лестница, а в некоторых случаях лифт. Человеку, незнакомому с подобной планировкой, такой дом мог показаться странным, ведь спальни располагались не наверху, а внизу. В этом смысле жилище Трента вполне могло сойти за дом вверх дном. Беллард почувствовала всплеск адреналина. Придвинулась ближе к монитору, всмотрелась в фотографию Трента, вчиталась в рапорт задержания. В разделе личных данных говорилось, что Трент работал в дилерском центре Акура на бульваре Ван Найс. Вот и первый вопрос. Каким образом продавец автомобилей сумел обзавестись жильем в горах, где ценник на недвижимость начинается с 7-значных чисел? Беллард открыла другую базу, предназначенную для поиска гражданских документов. Вбила в поисковую строку имя Трента с датой его рождения и вскоре уже читала запись о расторжении брака, сделанную через 7 месяцев после ареста. Подавая на развод, Беатрис Трент в качестве причины указала непримиримые противоречия. Похоже, Трент не стал оспаривать ее заявление, и 3-летний брак был расторгнут. Также в списке была запись от 2011 года о судебной тяжбе по поводу травмы. Истцом выступал Трент, а ответчиком компания Island Air и ее страховщик. В записи была указана лишь причина тяжбы – травмы, полученные при крушении вертолета на пляже Лонг-Бич. О решении суда не сообщалось, видимо, вопрос утрясли в досудебном порядке. Распечатав все документы, Беллард сняла телефонную трубку, позвонила в автосалон и попросила соединить ее с Трентом. В трубке раздался голос. «Том слушает, чем могу помочь?» Помедлив, Беллард повесила трубку и взглянула на часы. Было начало 7-го, самый час пик. От Голливуда до Велли придется ползти черепашьим ходом. Нет никакой гарантии, что Беллард, добравшись до места, застанет Трента на работе, но попробовать стоит. Ей хотелось взглянуть на этого человека.